Глава вторая. Добро пожаловать в ад. Еще в гробу он твердо решил, что сделает прежде всего, когда выберется на свет Божий. Поэтому сейчас обратил взор на небо, произнес вслух «Слава тебе, Господи!» и трижды перекрестился. А уж затем заставил себя рассмотреть то, что было перед глазами. И содрогнулся. Федор будто видел продолжение кошмарного сна. Только все было не коричневым, а серо-черным. И земля, и небо. Он отлично знал, где находится. На новом кладбище родного подмосковного городка, всего в нескольких километрах от кольцевой автодороги, МКАД. Но леса вокруг, через который он сотни раз ходил до живописных озер на месте песчаных карьеров, не было. Ни мачтовых сосен и раскидистых елей, ни берез и могучих дубов, ничего, что росло здесь и радовало глаз, ничего не было. Даже обгоревших стволов, которые обычно видны после пожарищ, и тех не осталось, лишь кое-где торчали обугленные пни. Все выгорело дотла, до корней. Воздух был прохладным, но тяжелым, пропитанным запахом гари и обожженной глины. Кислорода определенно меньше, чем обычно, а углекислого газа, наоборот, больше, решил Федор. Дышать было как-то нелегко, хотя дыма уже не было. Видимо, все, что могло сгореть, уже давно сгорело, осев пеплом и копотью или поднявшись вверх. Небо было затянуто настолько плотной пеленой, что сквозь нее пробивался лишь сумеречный свет. Но и его хватило, чтобы разглядеть вдали. Там, где за конечной автобусной остановкой начинался городок, черные силуэты многоэтажек. Кажется, некоторые были разрушены. И тишина, неестественно мертвая и пугающая. «О, Господи, Боже мой!» — прошептал Федор. И подумал, что если ад существует, он должен выглядеть именно так. К пересохшему горлу подкатил комок. Оказалось, в его организме было еще достаточно влаги, чтобы слезы проделали две дорожки по перепачканному лицу. «Что с Таней? Что с Димой?» — задал он себе навзрыд главный и самый мучительный вопрос. Как всегда, в критические моменты Бессонов позволил вмешаться своему второму «я». «Довольно рыданий. Рано хоронить жену и сына, разберись вначале и получи доказательства их жизни или...» В общем, действуй, черт тебя побери. Не зря же ты вылез из гроба, и тебе отпущена вторая жизнь. И то верно. Федор стоял у своей развороченной могилы и глядел в воронку в нескольких метрах поодаль, как от взрыва из нее еще вился тонкой струйкой дымок. Он вполне догадывался, в результате чего эта воронка образовалась, что подняло гроб и таким образом сделало возможным его высвобождение. И вообще уже представлял, что произошло. Да, не все то, что сверху от Бога, как пел поэт, но его это самое спасло, хотя вполне могло и добить, попади камень точно в гроб. Немыслимое везение. Чудо. Он шагнул к яме и сделал то, чего организм требовал от него еще под землей, а именно помочился. «Откуда во мне столько воды?» А в процессе вспомнил слова доктора. Еще до того, как пописаете и посмотрите в зеркало. Красная пилюля нашлась, как он и надеялся, в правом кармане пиджака. Но проглотить ее без глотка воды, а пить хотелось уже нестерпимо, не было никакой возможности. В горле настолько пересохло, что казалось, если его сейчас же не смочить, оно попросту растрескается и осыплется внутрь, как старая штукатурка. Бросив последний взгляд на свою могилу, Федор поспешил к приземистому строению у центрального входа на кладбище. Несмотря на некоторую естественную слабость, идти было на удивление легко. Травмированное когда-то правое колено не болело, суставы не скрипели, сердце стучало ровно, и дышал он уверенно, несмотря на тяжелый воздух. Да, мышцы были еще далеко не в норме, но в теле вместе с тем ощущалась какая-то необыкновенная легкость — и вообще Бессонов чувствовал себя, можно было сказать, отлично. Словно все хвори остались в гробу, а он заново родился. «Признайся, тебе это чертовски приятно», — ликовало его второе «я». «Ты ведь уже понимаешь, что эксперимент удался, И пусть весь мир провалился в тартарары, ты-то жив, скорее всего, молод и полон сил. И это было правдой. Оставался сущий пустяк выжить в этом новом мире. По пути к домику рядом с распахнутыми воротами Фёдор очень старался не потерять брюки, которые так и норовили сползти, несмотря на завязанный узлом пояс. И не потому, что из приличия опасался остаться без порток, стесняться, судя по всему, особо некого, а потому что и на слабом ветру было довольно прохладно. Градусов 15 тепла, то и меньше, заключил Фёдор. Какое теперь время года и который час, определить он не мог. Впрочем, немного посветлело, хотя небо оставалось по-прежнему непроницаемым. Значит, сейчас утро или уже день. Прежде чем войти в дверь, Фёдор подошел к двустворчатому окну в полутора метрах от земли, в одной раме которого сохранились стекла. Заглянул и увидел первый в этом новом мире труп. Точнее, то, что от него осталось. В полумраке рядом с перевернутым стулом желтели тщательно обглоданные человеческие кости и череп с остатками волос. Жуткое зрелище. Поблизости валялись мужские ботинки, разорванная одежда с пятнами бурого цвета, куски обвалившейся штукатурки, пара пустых стеклянных бутылок из-под водки и еще с дюжину пивных жестянок и пластиковых бутылок. Разглядывая все это, Бессонов уловил в дальнем углу какое-то движение и услыхал шорох, но разглядеть что-либо в темноте не смог. Хотя уже вполне догадывался, с кем встретиться в этой комнате. А зайти в нее было необходимо, потому что на полках над столом он различил две пятилитровые пластмассовые фляги с водой. Вроде бы они были полны. Без особых усилий сорвав хилую задвижку и распахнув дверь, Фёдор первым делом глянул туда, откуда услышал шорох, и увидел то, что и ожидал, а именно огромную серую, почти черную крысу. Она присела на задние лапы и нагло уставилась на человека, словно решая, как поступить с непрошенным гостем. Вероятно, здесь обитало целое крысиное семейство, поскольку позади тускло светилась еще пара глаз. Фёдору стало не по себе, но он сделал несколько осторожных шагов вперед и в сторону к полкам. Крыса не сдвинулась с места, видимо, сообразив, что силы все же не равны. Бессонов, в свою очередь, также не шикал и не делал лишних движений. Для себя он давным-давно, еще в ранней юности, решил раз и навсегда. Убивать можно лишь в двух случаях, добывая пропитание и спасая жизнь. Крысятина его не привлекала, хотя он уже ощущал голод, и никто на него пока не нападал. Поэтому Фёдор спокойно подошел к полкам и снял полную флягу, отвинтил крышку, понюхал содержимое, обыкновенная минеральная вода под хорошо известным ему брендом, без запаха. Он попробовал ее на вкус, все нормально, и, наконец, сделал маленький глоток, затем еще один. Вода, слегка пощипывая стенки горла и пищевода, легко добралась до пустого желудка, вызвав в первый момент слабую боль. Организм требовал больше влаги, но Фёдор вначале достал красную капсулу, высвободил ее из целлофановой обертки, засунул в рот, а затем сделал несколько хороших глотков. Внезапно его замутило, голова закружилась, так что он едва не выронил флягу, но все же смог поставить ее на стол, облокотившись об него руками. Тошнота, впрочем, прошла быстро. Он еще постоял у стола, прислушиваясь к ощущениям. Вроде теперь все в порядке, голова больше не кружилась и была ясной. Тогда, прихватив воду, он уже уверенно направился к двери. Крыса провожала его глазами, так и не сдвинувшись с места. Зачем-то прикрыв за собой дверь, Фёдор решительно направился к родному дому и в этот момент уловил звук выстрела. Очень далекого, но определенно выстрела. Замерев, он различил в гулкой тишине еще один, затем короткую очередь, а потом все стихло. Стреляли, по мнению Фёдора, в нескольких километрах, вероятнее всего, у крупного торгового центра возле МКАД. И пальба эта заставила его не спешить и скорректировать планы. Он понял, что и в этом чудом, уцелевшем после вселенской катастрофы мире, есть существа опаснее крыс. Следовательно, надо было вооружиться и только после этого отыскать подходящую одежду, пропитание и отправляться в собственную квартиру, если она, конечно, сохранилась. Отхлебнув глоток, Федор задумался над тем, где раздобыть оружие. В 40-тысячном городке было немало мест, в которых оно наверняка хранилось. Городдел милиции. Но если есть выжившие, а в этом он теперь был уверен, они наверняка уже там побывали. На охраняемый секретный завод рядом с монастырем тем более соваться не имело смысла. Там огромные подземные цеха. Неплохое место для тех, кто хотел спастись. От чего именно людям пришлось спасаться, Федор уже хорошо себе представлял. От метеоритного дождя и, судя по всему, от крупного астероида, который столкнулся-таки с Землей. Определить истинные масштабы катастрофы он, разумеется, пока не мог, но вполне представлял вероятные последствия. И не только по фантастическим книгам и кинобоевикам. В памяти, едва он успел оглядеться, всплыли апокалипсические картины, смоделированные учеными и воплощенные режиссерами телефильмов, научпопа, как было принято говорить в его среде. Так что Бессонов имел основание предположить, что на планету обрушилось довольно крупное небесное тело, окруженное множеством более мелких. И врезалось это тело, вероятнее всего, в сушу. Катастрофа вызвала цепную реакцию. Извержение вулканов в разных частях света, пожары планетарного масштаба, подъем огромного количества пыли, пепла, сажи и пара на многокилометровую высоту. Вначале все живое уничтожала неимоверная жара. Температура должна была составлять, насколько он помнил, около 80 градусов по Цельсию. А вот потом, тем, кто умудрился выжить после огня, цунами и прочих катаклизмов, предстояло столкнуться с новым ледниковым периодом. Насколько должна была опуститься температура под шатром и как долго продлится зима, Федор не знал. Но чувствовал, что придется узнать. Потому что вернулся он в этот мир именно в период его остывания. Итак, оружие. Перебирая в памяти возможные места его хранения, Федор вдруг вспомнил о пейнтбольном клубе. Тот располагался также за городом, всего минутах в 15 ходьбы от того места, где он сейчас стоял. Это был новенький на момент его погребения комплекс с двумя специальными площадками, большим тиром, а также с фитнес-центром, бассейном и прочими необходимыми для отдыха активных и состоятельных людей сооружениями. Мало кто знал, что владельцы клуба занимались торговлей оружием и хранили «выставочные» в кавычках экземпляры именно в новом комплексе. То, что предлагалось на продажу, можно было опробовать тут же в тире. Не знал бы обо всем этом и Бессонов, если б не его коллега, занимавшийся журналистскими расследованиями и обратившийся к Федору как к обитателю здешних мест. Был тот разговор вроде совсем недавно. Бессонов еще обещал показать дорогу через лес. Не довелось. Но полученная информация застряла в голове. Пожалуй, кстати. Вот он и проверит, насколько справедливы были подозрения коллеги. Интуиция, которой он всегда доверял, говорила, что справедливо. Пошел он напрямик по толстому слою золы, которая не успела слежаться, так что каждый федоровский шаг поднимал маленькое облачко пыли. Федор шел и размышлял над тем, сможет ли убить даже в целях самообороны. Пожалуй, теперь сможет. За свою достаточно долгую прежнюю жизнь он неплохо узнал людей. И не то чтобы стал человек-ненавистником, но готов был возлюбить далеко не всякого. Например, вывел для себя нехитрую формулу «большинство всегда неправо» и сотни раз убеждался в ее справедливости. Поэтому относился к этому большинству с безразличием, хотя в глубине души ему было жаль этих людей. Но не додал им Бог извилин. Других, совсем не глупых, но подлых, презирал. Третьих, таких было меньше, искренне уважал. Но в любых случаях не делил мир и людей на черное и белое, а старался разобраться в оттенках, искренне надеясь на то, что когда наступит момент, он не ошибется в оценке. Парадокс заключался, однако, в том, что Федор вполне владел многими способами убийства, но не терпел насилия, ни духовного, ни тем более физического. С некоторой натяжкой можно сказать, что он был пацифистом. Еще с юности, после двух оказавшихся поворотными в его мироощущении случаев. Первый произошел в подростковом возрасте, когда в чужом дворе, он ходил сюда к тетке, его окружила стайка ребят. Чего они от него хотели, он так и не понял. Возможно, он им просто не нравился, потому что всегда ходил с поднятой головой и мог смотреть прямо в глаза. Или они от безделья решили потешиться и лишний раз показать, кто здесь главный. «Ты чё тут шляешься? А ну покажь, чё в карманах!» — потребовал довольно крепкий парнишка по виду сверстник, с блатным шиком цыкнувший слюной сквозь зубы. Отлично зная пацанские нравы, Федор представлял, что сейчас может произойти. Тем более, что почувствовал. Позади него уже успел присесть какой-то коротышка, и стоило заводили толкнуть Федора, как тот неминуемо упал бы, споткнувшись на спину под гогот всей компании. Дальше вполне могли побить и ногами. Поэтому медлить было нельзя, он должен ударить первым. И Федор нанес молниеносный, хорошо отработанный на тренировках, хук справа. Силу удара он тогда еще не дозировал, и эффект поразил его самого. Раздался жуткий хруст, челюсть задиры съехала влево, а из щеки, как показалось Федору, выперла кость. Пацан успел коротко взвыть, схватиться за лицо и рухнул на бок без сознания. Все остальные замерли, а затем бросились к вожаку. «Все!» — с вызовом бросил Федор и, не дождавшись ответа, отправился восвоясь. После с теткиного балкона он наблюдал, как подъезжала и уезжала скорая, а утром следующего дня, когда возвращался домой, увидел того самого парнишку с перебинтованной от подбородка до макушки головой. Он сидел на лавке в компании двух пацанов. Посмотрев перебинтованному в глаза, Федор прочел в них страдания и осуждение, но, странное дело, не заметил ненависти. Тогда он подошел и сказал: «Ты прости меня, если сможешь. Я не хотел так сильно. Прости». И пошел прочь. Пострадавший махнул ему вслед рукой, а про себя подумал: «Правильно я сделал, что не заложил его. Не по-пацански это». В тот день Федор поклялся себе, что научится контролировать силу и никогда без крайней необходимости не ударит человека. И был верен этой клятве до последнего дня, всеми силами избегая потасовок. Бывало, ему крепко доставалось в драках, куда же без них в южном городе, да в молодые годы. Но даже тогда он не терял над собой контроль, старался вывести противника из строя с минимальными для того потерями. Его уважали самые отпетые хулиганы, отморозками их тогда еще не называли, и опасались с ним связываться. По мере освоения самых изощренных методов рукопашного боя в легальных и нелегальных клубах, овладение холодным оружием, его пацифистские настроения только крепли, потому что он понял, насколько хрупок человеческий организм и как, в общем-то, легко его покалечить. Любопытно, что это понимание заставило его докапываться до сути всякой школы, методики и даже отдельного приема, который он изучал, и творчески их осмысливать. Иначе нельзя было выработать противоядие, так Федор называл изобретенные им самим способы ведения мягкого боя. Естественно, что особенно привлекла его школа айкидо, ему импонировало умение использовать энергию удара противника, в основе чего лежала все же защита, а не нападение. А искусство фехтования айкидо он считал лучшим и необыкновенно красивым. Когда много лет спустя, уже оставив увлечение восточными боевыми искусствами, Бессонов случайно оказался на состязаниях по новомодному айкибудо, он подметил немало того, до чего дошел в юные годы самостоятельно. Природная любознательность, постоянное стремление не останавливаться на достигнутом заставили юного Федора познакомиться и с другими школами, в частности, с некоторыми разновидностями карате. Участвовать в официальных соревнованиях он категорически отказывался, несмотря на просьбы учителя, перечить которому, в общем-то, было нельзя. Последним из хорошо освоенных им боевых искусств был муай-тай. Каким образом еще в советские времена, когда никто и понятия не имел о тайском боксе, ему это удалось, непосвященным было неведомо. Судьба свела его с человеком, который долгое время работал в Азии и не тратил там попусту время. Возможно, он не случайно появился в закрытом клубе, где тренировался Федор. Поскольку этот сенсей вроде бы рискнул учить неофициально, работал, по сути, конспиративно, конечно, без вознаграждения, исключительно из любви к искусству, он выбрал всего троих, и первым учеником стал молодой Бессонов. «Я буду сильным и чистым. Я никогда не стану кичиться своей силой». Эти слова клятвы бойца Муай-Тай были очень близки по духу Федору. Хорошо подготовленный физически, наделенный от природы поразительной реакцией, Федор быстро осваивал сокрушительные удары локтем и коленом, от которых было чрезвычайно трудно защититься. Свою давнюю борцовскую травму он залечил, ничто не мешало ему совершенствоваться в боевых искусствах и дальше. Но в один прекрасный день он раз и навсегда прекратил эти свои занятия. Дело было вовсе не в том, что у студента-старшекурсника оставалось все меньше времени для тренировок, и он уже начал работать внештатником в газете, и даже не в том, что в какой-то момент Федор осознал, что превратился в боевую машину, способную, не задумываясь, остановить сердце противника всего одним, причем самым примитивным ударом. В конце концов, он по-прежнему и всегда контролировал свои действия, находил противоядие. Отлично понимая, что все же пора определяться в жизни, Бессонов давно сделал выбор в пользу творчества, но вполне мог еще некоторое время упражняться на татами, если бы не последний разговор с сенсеем. Да, непростым человеком оказался тот сенсей, бескорыстный поклонник Муай-Тай. Он начал с того, что, мол, Федору давно пора самому стать учителем. Причем делать он будет это вполне легально и за очень приличную зарплату. Больше того, сразу после окончания университета и официального зачисления на службу Бессонову будет выделена двухкомнатная квартира. Невероятно щедрое предложение по советским временам. Именно такое, какое ему было жизненно необходимо с молодой женой, готовящейся стать матерью. Какое ведомство было способно в СССР на такие подарки, Федору стало понятно без лишних слов. Но обучать разведчиков, а тем более контрразведчиков, не входило в его планы, да и ГБшником он себя никак не мыслил. «Если бы я умирал с голоду, а все вакансии кочегаров из золотарей оказались бы занятыми», — подумал про себя молодой Бессонов, — «тогда...» Впрочем, и тогда бы я постарался найти какой-то иной способ выжить. А вслух сказал: «Нет, и в этот зал я не вернусь». «Постой. Ты, наверное, просто не понимаешь, что от таких предложений не отказываются и от тебя так просто не отстанут». «Нет», — еще раз твердо повторил Федор, — и направился к двери. «Ты, Бессонов, горячее оружие, тебя нельзя оставлять без присмотра». «Еще раз нет». На этот раз произошла осечка. «Я для вас холостой патрон», — ответил он и вышел вон. Полученные удары не вытрясли из федоровской головы мозг, спорт никак не помешал его интеллектуальному развитию. Вероятно, потому что сам Бессонов никогда не стремился стать профессиональным спортсменом, бойцом. Он много читал, ум его был остр, причем мыслил Федор критически, так что еще со школьных лет не заблуждался насчет светлого коммунистического завтра. Выработав в себе способность к самодисциплине, он вместе с тем не переносил казарменных порядков, терпеть не мог ходить строем и выслушивать приказы. Глубоко презирал тех, кто обрек людей на несвободу, а еще больше тех, кто защищал эту циничную, насквозь лживую власть. Поэтому после того разговора с сенсеем испытывал гордость. Он не предал себя, не задумавшись ни на секунду. И еще как будто гора упала с плеч. Никогда и никого он не станет учить убивать, во всяком случае, никого, в ком до конца не будет уверен.